Здравствуйте. Сегодня мы продолжим разговор о том, как помочь ребенку при повышении температуры тела. Когда же нужны все-таки лекарства? Какие? Сколько? Кому? Вопросов множество. Все это очень интересно и нужно. Пойдемте, поговорим. Спонсор программы Kinder Bio Vitale. Пишайтесь вашим розумником. Здравствуйте. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна! Итак, сегодня мы продолжаем разговор о том, как помочь ребенку при повышении температуры тела. Мы уже знаем, что помогать ребенку необходимо всегда, что помощь ребенку делится как бы на два этапа. Помощь без лекарств, об этом мы говорили неделю назад, и помощь с лекарством. Ну что, Луиза Васильевна, часто приходилось по поводу температуры давать таблеточки или все, липа, малина? Да, у меня была липа, малина, а вот у соседки, у нее начиналась такая легкая паника, она хваталась за все лекарства, искала самое эффективное. Вот у нее то есть такая... у вас особого опыта нет? Только соседский, да? Тогда давайте поговорим с нашими экспертами. Давайте. Мне не нравится, когда у меня большая температура есть. Ганушник под мышку лосила. Давала лекарство всякое. Такую таблетку, которую ловишь в воду, и она растаивает. И вот это самое невкусное. Такие голенькие таблеточки белые. Мама мне давала всего лепочек, чтобы я спасела. Нет, вообще не давай кусать. Не давай что-то сладкое пить. Только газировку. Сразу, когда я попил, чуть-чуть бу-бу и сразу вырвала. Ну, положи меня в больницу. Делаю уколы мне, делаю капли нечу. И мне папа понес цветочек, чтобы я могла заявиться. Наши эксперты сегодня в основном обсуждали, каково им пришлось, да? Тем не менее, все хотят все-таки, чтобы сегодня в нашей школе прозвучали конкретные названия лекарств. За этим люди не только в школу ходят, но и на прием к доктору. Доктор, говорят они, скажите, какие лекарства и, главное, когда? Да, к вам приходила наша известный дизайнер Оксана Карванская со своей дочкой Маричкой. Да, мы обсуждали с ней проблемы температуры. Давайте посмотрим, давайте это интересно. Посмотрим. Оксана Карванская входит в тройку лучших дизайнеров Украины и не боится высокой моды. Она и ее дочка Маричка боятся высокой температуры. Только бы не повторилось. Как тогда? Плюс 40. Кто поможет разобраться? В сиропчиках, порошках, таблетках. Конечно, доктор Комаровский. Доктор, мы к вам. Як тільки вона починає захворювати, в неї автоматом зразу дуже висока температура. Ну, поняття дуже висока, знову ж таки, відносно, напевно. Ну, так, дійсно, є бабушки, тобто зразу 39 ага. І далі, ну, ми вже просто намагаємося не допускати. У мене з старшим були проблеми колись. Які? Він ангіну мав дуже сильно, ми були на морі. І ми верталися машиною, і я йому там голову пробую. А ми не знали, що ангіна. Тобто ми там звернулися до того лікаря, який був в Криму. Ні, все нормально, це вірусне заболівання. І він нам по дорозі, і ми ще питаємося, нам продовжувати перебування тут, тобто лікувати його, чи можна їхати додому? В нас в останній день фактично. І в машині я йому голову, він як вогонь, я термометр. Ну, 41, ну, один не було, звісно, ну 40 уже так зашкалювало за 40. Ну, і він такий був тоді, що... Тобто ми такий стрес пережили, що я вже не допускаю більше до цього. І що ви робите? Марія, що ми з тобою робимо? Розкажи. Проблема в тому, що наша дівчинка Марія взагалі нічого не хоче вживати. Ну, в кінці концов, ви ж можете, я так розумію, свічки використовувати? Чи це вона, не... на неї чомусь свічки не діють. Давайте я вам тут тогда объясню, почему вам не помогают свечи. Угу. Это как раз все очень понятно в вашей ага, ситуации. Ага. Да. Вы сказали главную особенность вашего ребенка, что у нее температура тела очень быстро повышается дуже до 39. Да. Просто да? Причем за 3 хвилини в ней от 39 уже может быть 39,5-6 и далее. Вот. Так вот, как раз особенность человеческого организма состоит в том, что когда температура повышается за 39, это очень часто сопровождается спазмом сосудов. на периферии, в кишечнике, в коже и так далее. И когда вы вставляете в прямую кишку свечу при температуре 39, она там мирно лежит и никуда не всасывается, потому что при такой высокой температуре она не работает. И это одно из самых главных правил, когда надо использовать свечи. Свечи надо использовать не тогда, когда температура за 39, потому что их эффект развивается медленно, но зато длительно. Ну, на ночь, например. Вот если, например, у нее 37,7, а впереди ночь. Как правило, до 38,38,5 еще свечи работают. И если, например, у ребенка повышается температура, 10 часов вечера, вся семья ложится спать, и шанс, что ночью она станет 39, и мы эту 39 проспим, достаточно высока. Ну, можно будильник поставить, потому что 2 години так, як ми робимо. Тем не менее, если мы как раз при 37,7 поставим свечку и ляжем спать, то тогда это будет целиком оправдано. Еще один нюанс. Если ребенок, в принципе, ну вот наотрез отказывается глотать. Да? Категорично. Ну, ни вот... таблетки, ні роздов... там ростовчені таблетки, ні сиропчики, ні обливання холодною водою, а оці от примочки з уксусом, це взагалі, це припадки, ну, істерики. Ну, я вам хочу сказати, що слава Богу по поводу примочок ваших, как бы, это отдельная це пісня. Це така народна тема, так от, народна тема, да. Всі бабці колись це так робили. Так от, наша, собственно говоря, і задача состоїть в тому, щоб прекратити вот эти народні глупості, понимаете? Потому что народная медицина, она родилась в те времена, когда не было нормальной, да? Если пришла нормальная медицина, нормальная, безопасная, в большей части своих действий, то перестать растирать детей самогонкой и уксусом... Не, самогонка не... Спасибо, вы ее использовали по прямому назначению. Да? Все, давайте сосредоточимся на том, что можно использовать разные лекарственные формы для борьбы с температурой. И этими лекарственными формами могут быть уколы, могут быть свечи, и могут быть формы, которые принимаются внутрь. Таблетки, сиропы, микстуры и так далее. Да? Самое, конечно, удобное для детей – это сиропы. Ну да. Да, они, как правило, если жидкая лекарственная форма, особенно если ее температура приблизительно равна температуре тела, из желудка всасывается мгновенно. И это ничем не хуже, чем любой укол. Ну да, тільки примусити випити, що да, треба. Вот, но есть проблема, да. То есть, если температура за 39, ребенок пить категорически отказывается. Або вирває, наприклад, на стусину. Да, якщо її совершенно втюхали, правильное то вона показание. Зразу ж вирвала. И, естественно, в такой ситуации, когда мы и пить не можем, и свеча ну, и не действует, не какой не у нас не выбор? Не выбор у нас невелик. Колоти. Да. Но, кстати, вот то, о чем я говорил, понятие спазм сосудов, он может быть не только на уровне прямой кишки, но и на уровне желудка. И поэтому при температуре там под 40, как правило, и ну, так очень часто бывает, никакие жаропонижающие лекарства, введенные через этот или через тот конец желудочно-кишечного тракта, в принципе, не работают. И это прямое показание к тому, чтобы обращаться за медицинской помощью, потому что нужны инъекции. Ну, и, кстати, да. Кстати, если жаропонижающее средство работает, то эффект развивается, ну, в течение 30-40 минут он обязан развиться. И если вы при высокой температуре используете жаропонижающее средство, и через 30-40 минут эффект не наступает, это стопроцентное, однозначное показание к тому, чтобы обращаться за медицинской помощью. Потому что в этой ситуации вы просто дома сами не справитесь. Надо срочно помогать ребенку, потому что это опасно. На самом деле у жаропонижающих средств много эффектов. Не только связанных с понижением температуры. Они регулируют потоотделение, изменяют вязкость крови и очень часто обладают обезболивающим и противовоспалительным действием. Тем не менее, до того, как мы произнесем название этих лекарств, давайте рассмотрим с вами конкретные показания к тому, чтобы использовать в лечении жаропонижающие препараты. Итак, плохая переносимость температуры. То есть дети, которые лежат, ну, никакие при температуре 37,5, а есть дети, которые прыгают и скачут при температуре 39. Естественно, если ребенок никакой, а температура невысокая, то с ним реально невозможно ничего сделать. Он пить не хочет, есть не хочет, жить не хочет, вот ничего не получается. То есть, если ребенку однозначно плохо, ему обязательно надо помочь. Второй пункт. Связанное с повышением температуры неадекватное поведение. Причем не только самого ребенка, но и его родственников. То есть, если температура 38,5 приводит к тому, что бабушка находится в прединфарктном состоянии, то лучше сбить ребенку температуру и сохранить здоровье бабушки. Если же повышенная температура приводит к неадекватному поведению самого ребенка, это однозначно повод к тому, чтобы температуру сбивать. Что такое неадекватное поведение, наверное, вы все понимаете, да? Не выполняет простейших инструкций, говорит что-то, не имеющее отношения к действительности, начинает устраивать истерики, ведет себя не так, как он ведет себя всегда. Это повод использовать жаропонижающие средства. Продолжаем. Обратите внимание на следующее. Повышение температуры всего лишь на 1 градус увеличивает потребность организма в кислороде в среднем на 13-15%. То есть высокая температура резко повышает потребность организма в кислороде. А если кислорода и так не хватает, например, затрудненное дыхание, или в комнате жара, или это общежитие, где 15 человек в одной комнате. То есть, если ребенку и так тяжело дышать, то даже невысокая температура резко повышает потребности в кислороде. Поэтому это показание к использованию жаропонижающих средств. Далее. Если есть потери жидкости дополнительные, кроме потливости, когда у ребенка есть еще или понос, или рвота, или сухой и теплый воздух, когда все время теряется много жидкости на увлажнение воздуха. Это все повод использовать жаропонижающие средства. Если вы не можете ребенка поить, но не получается напоить дитя, обезвоживание будет нарастать. Чем быстрее мы используем жаропонижающие средства, тем меньше будут патологические потери. Я хочу подчеркнуть, что практически все пункты, которые здесь есть, это, собственно говоря, поводы обращаться за медицинской помощью. Тем не менее, пока мы ждем врача, мы однозначно можем использовать жаропонижающие средства. Продолжим список наличия сопутствующих болезней нервной системы. Я хочу обратить внимание, что, к сожалению, в нашей стране есть огромное количество мифических, несерьезных совершенно или, в принципе, придуманных болезни нервной системы. У нас каждый второй ребенок, дошедший до поликлиники, имеет повышенное внутричерепное давление. Поэтому, если у ребенка есть реальные все-таки болезни, там эпилепсия, последствия перенесенных инфекций нервной системы, там менингит какой-нибудь, детский церебральный паралич. Вот если есть такие серьезные болезни нервной системы, то жаропонижающие средства нужны практически даже при незначительном повышении температуры, ибо у таких детей высокая температура очень часто провоцирует судороги. В принципе, судороги на фоне высокой температуры, их называют фибрильные судороги, если они хоть раз в жизни отмечались, то любая температура выше, чем 37,5, это уже повод использовать жаропонижающие средства. Ну и последнее. Если температура за 39, то, как правило, в такой температуре вреда намного больше, чем даже теоретической пользы. И состояние ребенка плохое, и практически не усваивается жидкость, и огромные потери жидкости, поскольку есть одышка, поэтому температура за 39, измеренная ртутным термометром в подмышечной впадине, однозначно повод использовать жаропонижающие средства. Итак, мы вроде как ответили на вопрос, когда все-таки надо. Ну, надеюсь, у нас есть еще вопрос. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Евгений Олегович, моя бабушка утверждает, что лучшее жаропонижающее средство – это анальгин. А я слышала, что детям его давать нельзя. Кто все-таки из нас прав? Прав тот, кто сказал то, что вы слышали. В большинстве цивилизованных стран мира анальгин в принципе запрещен к использованию у любого человека, любого возраста. Естественно, у детей он не применяется. Связано это с тем, что использование анальгина дает достаточно большое количество осложнений, особенно со стороны системы кроветворения. Это раз. Тем не менее, мы прекрасно знаем, что анальгин – главное средство, которое используется как жаропонижающее врачами скорой помощи. Скорая помощь приезжает к вам в дом тогда, когда не работают таблетки, сиропы, микстуры. Да? Как правило, почему они не работают? Потому что они не усваиваются из желудочно-кишечного тракта. Или усваиваются, но не могут оказать свое действие, поскольку ребенок не может потеть. И в такой ситуации работают только те препараты, которые вводятся либо внутримышечно, либо внутривенно, потому что они способны оказать свое действие именно в таких условиях. И поэтому анальгин является, получается, основным средством помощи, хотя в таких условиях надо вести ребенка в больницу и ставить капельницу. Это безопаснее, если вы не можете его напоить. Но пока, к сожалению, наша страна не может себе позволить такой вариант действий. В нашей стране юридически анальгин разрешен к использованию в любом возрасте. То есть формально правы вы, юридически права бабушка. Анальгин действительно эффективнее многих других препаратов, тем не менее он стратегический препарат, нежелательный. Использовать его надо тогда, когда деваться некуда. Спасибо. Доктор, у нас так бывает, что мы даем парацетамол, и после этого температура не понижается, а наоборот поднимается. И тогда еще применяем ибупрофен. Это нормально? Ну, начнем с того, что вот только что из ваших уст прозвучали два названия. Причем прозвучали, слава богу, обычные названия, как бы международные, а не коммерческие. Поэтому мы можем повторить эти два слова. То есть с точки зрения медицинской науки есть два препарата, примерно одинаковые по эффективности и безопасности, которые являются средствами родительского самолечения повышенной температуры. И эти средства являются средствами безрецептурного отпуска во всем мире. То есть я почему говорю про весь мир? Потому что в нашей стране-то безрецептурно отпускается практически все, что только вообще, за что вы хотите заплатить. Да? Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что и парацетамол, и ибупрофен продаются под огромным количеством коммерческих названий. И когда вы зайдете в аптеку и скажете, мне нужен парацетамол, то, естественно, провизор или фармацевт в аптеке назовет вам огромное количество вариантов парацетамола или вариантов ибупрофена на ваш кошелек и ваши эстетические представления о том, как должна выглядеть вот эта вот коробочка с лекарством. Мы просто вот взяли флакончик, написали на нем слово ибупрофен, ну, естественно, ничего подобного вы никогда не купите, потому что будет написано что-то особо красивое. Да? Тем не менее, вы можете купить либо это, либо парацетамол. Парацетамол очень часто бывает в капсулах и таблетках. Свечи чаще всего, это именно свечи с парацетамолом. Вы должны знать, что разницы между ними по эффективности особой нет. По безопасности разницы особой нет. Есть страны, где чаще используется парацетамол. Есть страны, где ибупрофен. Как правило, варианты парацетамола несколько дешевле, чем ибупрофен, поэтому в нашей стране чаще используется парацетамол. Вы задали совершенно конкретный вопрос. Что делать, если мы дали парацетамол, а температура не упала? Можно ли дать после этого ибупрофен? Так я понимаю, да? Можно. Более того, считается, что эти препараты абсолютно совместимы друг с другом, могут вместе использоваться. Если вы дали парацетамол, прошло 30 минут, температура не начала снижаться, вы теоретически и практически можете дать ребенку ибупрофен. Но я еще раз хочу обратить ваше внимание на следующий факт. Если вы используете жаропонижающее средство, то есть либо это, либо это, в нормальной дозе и через 30-40 минут температура не начинает снижаться, это повод к тому, чтобы обратиться к врачу. Другой вопрос в том, что если врач может добраться до вас не раньше, чем к утру, допустим, то есть до врача еще долго, то это реальное и допустимое условие к тому, чтобы дать ребенку следующее лекарство. Главное, тем не менее, интервал между приемами одного и того же препарата. То есть фиксируем внимание. Вот если вы дали парацетамол, то в следующий раз дать парацетамол вы можете не раньше, чем через 4 часа. Если вы дали ибупрофен, то в следующий раз дать опять ибупрофен можно не ранее, чем через 4 часа. А дать ибупрофен через 40 минут после парацетамола – это можно. В любом случае и то, и другое можно дать не чаще, чем 4 раза в сутки. Евгений Олегович, а вот если температура в течение дня, она прыгает, стоит ли вообще... Каждый конкретный прием препарата осуществляется только при наличии конкретных показаний. То есть, если температура 38, но в комнате прохладно, ребенок пьет, ребенок неплохо себя чувствует, не надо давать эти препараты. Препараты даются тогда, когда есть показания, которые мы уже вам перечислили. И никогда не бывает и недопустимо такое, чтобы вы давали жаропонижающие средства планово, по часам, по таблетке 3 раза в день, по чайной ложке сиропа 3 раза в день. И коль скоро мы уже начали говорить про таблетку 1, 2, 3, давайте опять-таки приготовим бумажки, ручки, и поскольку мы тут занимаемся все самородительским самолечением, обратим внимание на то, в каких дозах даются эти препараты. Здесь нечего особо комментировать. Как бы вы видите все это. Здесь надо четко понимать и разбираться, что если вы берете флакон любого сиропа, то к этому сиропу идет либо специальная мерная ложка, или специальный шприц, на котором написано в 5 миллилитрах там 250 миллиграмм. Дальше вам надо напрячь ваши математические способности, вспомнить, что где-то уже в 3-м классе вы закончили изучать умножение и деление, и посчитать, что если вашему ребенку, ваш ребенок весит 10 килограмм, то доза парацетамола для него от 100 до 150 миллиграмм. И, соответственно, вы можете посчитать то же самое по ибупрофену. Единственное, на что я хотел обратить ваше внимание. При использовании свечей надо понимать, что площадь прямой кишки, которая соприкасается с лекарством, многократно меньше, чем таковая, когда лекарство попадает в желудок и кишечник. Поэтому лекарства, которые вы используете в свечах, всасываются намного медленнее и в меньшем объеме. И это медленно и меньше примерно в 2 раза. Поэтому дозы жаропонижающих средств, которые вы видите перед собой, при использовании свечей умножаются на 2. То есть если у вас есть свечка, стандартная свечка с парацетамолом, в которой, допустим, 150 миллиграмм, то 10-килограммовому ребенку это, как правило, мало. А вы используете такую свечку, а потом задаете вопросы о том, почему оно не помогает. Я еще раз подчеркиваю, мне бы очень хотелось, чтобы это учили в школе. И чтобы задачка была такая, не про какую-то трубу, откуда что-то вливается и выливается, а чтобы конкретные мальчики и девочки в 3-м классе школы учили о том, что у мальчика Пети в возрасте 8 месяцев с весом 6 килограмм температура 39. Сколько надо ему дать сиропа парацетамола, если в чайной ложке сиропа и так далее. Но почему-то люди, которые придумывают задачку, считают, что нашим детям судьба бассейнов и труб намного более актуальна. Поэтому мы еще много лет будем учить задачки про землекопов. Это очень актуально. Ура, товарищи! Вопросы? Скажите, пожалуйста, очень часто, когда я болею, я принимаю аспирин. А можно ли детям от 3 лет принимать аспирин? Или не опасно ли это? В течение очень-очень многих лет, практически во всем мире, первым жаропонижающим средством, которое использовалось в любом возрасте, была действительно ацетилсалициловая кислота. И следует признать, что ее жаропонижающие эффекты выше, чем эффекты парацетамола и ибупрофена. Тем не менее, с достаточно большой вероятностью существует риск специфического осложнения приема аспирина, которое называется таким сложным названием синдром Рея. Это острая жировая дистрофия печени. При этом происходит очень серьезное повреждение печени со смертностью в лучших клиниках мира 50%, а в не лучших клиниках практически 90%. Обращаю внимание, опасно сочетание аспирина детского возраста и вирусной инфекции. И здесь надо обратить внимание на 2 момента. Во-первых, практически всегда, когда у ребенка повышение температуры, то в 95% случаев это именно острая респираторная вирусная инфекция. Во-вторых, родители уж точно не знают, что это. Поэтому родители морального права давать аспирин детям не имеют никогда. И не до 3 лет, а до 18. Вот когда он станет совершеннолетним и начнет отдавать отчет своим действиям, пусть он сам принимает решение, можно ему аспирин или нет. Аспирин и дети – это также недопустимо, как криминальный аборт. Забудьте это сочетание. Спасибо. Скажите, пожалуйста, чем можно сбивать непростудную температуру, если у ребенка режут зубки? Ну, опять-таки, при прорезывании зубов, на самом-то деле, показания к использованию жаропонижающих средств возникают чрезвычайно редко. Чрезвычайно. И когда вам все-таки кажется, что это повышенная температура из-за зубов, то я очень бы хотел, чтобы всегда ответ на свои подозрения получили у доктора. Потому что очень часто вы просто не видите реальной причины. Понимаете? И боретесь неведомо с чем. Тем не менее, еще раз повторюсь. У вашего ребенка повышенная температура. Мы не знаем, что послужило причиной этого повышения температуры. И вы в ожидании доктора или не имея возможности обратиться за медицинской помощью, решили использовать жаропонижающие средства. Поэтому подчеркиваем. Независимо от возраста, если вы даете ребенку жаропонижающие средства, вы можете использовать самостоятельно только два препарата – парацетамол или ибупрофен. Я советую вам всем какой-то из этих препаратов иметь в виде жидкой лекарственной формы и какой-то иметь в свечах. Еще раз фиксирую внимание, когда нужны свечи. Свечи нужны тогда, когда температура явно растет, а впереди ночь. И вы при невысокой относительной температуре поставили свечку и легли спать. Особенно это надо тогда, когда вы не можете лечь спать в человеческих условиях. А 90% тех, кто нас сейчас слушает, не могут лечь спать в человеческих условиях. Что я имею в виду? Что если у ребенка температура 38, то ему однозначно не нужны никакие жаропонижающие. В большинстве случаев. Но если при температуре 38 вы в нашу украинскую зиму ляжете спать в сухой и теплой комнате, а это нормальная среда обитания большинства нашего населения, то, естественно, среди ночи температура станет 39, потому что огромные потери жидкости, а ребенок не пьет. Поэтому, если в комнате жарко, сухо, тепло, то надо перед сном попытаться снизить температуру, и мы таким образом уменьшим потери жидкости. Понятно? Поэтому что-то в сиропе, что-то в свечах. Естественно, дозы соответствуют вашему возрасту. Об этом надо разговаривать со своим врачом и с провизором в аптеке. Спонсор программы Kinder Bio Vital. Пишайтесь вашим разумником. Итак, бороться с повышением температуры тела надо. И эта борьба состоит в том, чтобы создать условия, при которых температура не будет ребенку досаждать. Что это значит? Уменьшить теплопродукцию, не заставлять есть. Избегать шумных игр с прыганием и скаканием. Активно поить, находиться в прохладном влажном воздухе. Использовать жаропонижающие средства по строгим показаниям. А если использовать, то только два препарата. Парацетамол и ибупрофен. Надеюсь, все понятно. И мы встретимся ровно через неделю. Спонсор программы – торговая марка «Барни». А красивый вообще кадр, когда я достаю из горшка водичку и пью. Наверное, кто-то такой несчастный рыдающий. Девушка, хотите на горшок? Дети, кто хочет на горшок? Здравствуйте. Давай сначала. Весна – это время, когда чешутся блондинки. Здравствуйте, Коля. Как жизнь? Ну, попа у вас идеальная. Просто идеальная, да? Слушай, у тебя замечательный организм. Ты улыбающийся ребенок, да? Ой, какие зубы, как у нутрии прямо. Такие зубы, да, скажи? Ух ты, куда-то твои сопли уже ушли. Остались маленькие козявки. Вот такие маленькие козявки, а сопли ушли. Ромхита, не слышу, и что он был, тоже не слышу. Может, у меня уши плохие? Муля. А то, что сердечко стукает. Знаете, сколько лет работаю врачом, столько удивляюсь. Такое впечатление, что любая женщина ждет, пока доктор заткнет уши, чтобы начать задавать ему вопрос. Давайте вашу спинку. Зачем такому замечательному ребенку уколы? Даже, да? Сама ты обезьяна. Сама ты обезьяна. Да. Какие усы, ну, да, красивые? Сегодня хуже, чем вчера. Значит, надо бежать к доктору. Вот таким и мудрым. Она говорит мне, Вова, вот этот врач то делает и говорит, что я тоже всегда делал. Ну, значит, всегда. Мы с вашей супруженицей однозначно придем к консенсусу. Кстати, во-первых, за это выпьем чай. Ну, за девочек. За девочек, да. Пока. Да. До свидания.